Спустившись через кухню вниз, в подвальные помещения, невольно сморщился, когда уловил запах гниения. Да, десятки трупов на ровном месте никуда не денешь. Вот и пришлось засовывать их в ледник, пока даже особо не представляя, каким образом от них избавиться. Помнится, слышал про дробилку, но пока этим заниматься некогда, да и некому. Шутка ли, перетащить два десятка тел, которые уже начали пованивать. Кстати, нет, сначала все-таки душ, холодно, должно же быть холодно, разве нет, объективно вода ледяная, но кроме понимания сего факта я больше ничего не ощущаю, ни мурашек по коже, ни дрожи по телу, в попытке сохранить тепло. Забавно, под струями воды при небольшом усилии, корка отваливалась с тела, обнажая подживающие ожоги, боль, легкое неудобство, не более, сукровица, местами кровь, а местами и уже свежая кожа. Сколько прошло? 2 часа, что-то около того. Глупо надеяться, что ресурсы на восстановление в моем теле бесконечны. Вот и сейчас к горлу стал подступать голод. Неприятный дискомфорт внутри живота, что разносился по телу, привнося с собой легкую слабость и сонливость. Да, пожалуй, именно ее. Не скажу, что мысль о еде вытеснила из головы любые другие, но стоило только подумать о мясе, как рот тут же заполнился слюной, вязкой и тягучей. Особенно ее много стало при мыслях о хорошо прожаренном жирном куске, чтобы прям на кости и обжигающе горячим. Лурк, прикусив себе язык, невольно выбрался из этого наваждения. Хорошо хоть свежее человеческое сердце в мыслях не промелькнуло, а то совсем бы расстроился. К Лургу, все это лирика, некогда. 5 дней осталось, а людьми практически не разжились. С таким прогрессом придется разыгрывать карту с верхним и тем, что картин лег под них. Поверит ли, вот в чем вопрос. Нужны железобетонные доказательства, либо, хотя бы, косвенные, но много. Да, а полотенец-то здесь нет. Как был голышом, так голышом и вернулся в основной зал. Даже не особо осматриваясь по сторонам, вновь полез в местный аналог холодильника. Эдакая ниша с каменной руной холода, где в охлаждении стояли кувшины с ягодным морсом, и только развернувшись вместе с ним к стойке, слегка застыл. «Здрасти», — хмыкнул я, смотря на девушку у стойки. Та, впрочем, тоже смотрела, не в глаза, понятное дело, но довольно внимательно изучала мои нижние, в общем, мои ноги. «Здрасти», — протянула она, краснея, словно заполняясь чем-то от шеи до макушки. «Мужики», — громким шепотом спросил я, «а это вообще кто?» «Мариина», — хмыкнул Зак, ученица брака, и по совместительству его внучка. «Вроде как, а шмотки запасные есть у кого?» Так же шепотом бросил я, даже не шевелясь, ибо девчушка застыла на месте, словно статуя, со взглядом, так и прикипевшим ко мне. «Сейчас принесу», — тяжело вздохнул Седой, поднимаясь со стула. «Эх, молодежь!» Остальных, причем, уже не было в главном зале. Как можно понять по звукам, Клим пошел показывать им комнаты на 2-м этаже. А вот девушка, откуда она вообще здесь взялась? «Милая леди, вам чем-нибудь помочь?» — спросил я ее, все-таки прикрыв хозяйство кувшином. «Деда передал», — как-то механически кивнула она, после чего поставила на стойку небольшую сумочку со склянками, и резко крутанувшись на месте, механическим шагом пошла к двери. Буквально несколько секунд и ее уже не видно, а я все пытаюсь переварить, что же это вообще было. «Держи», — отвлек меня от мыслей Седой. Бросив в мою сторону комплект связанной одежды, Лешк вернулся назад за стол, где сидел до этого с Заком. «Там Клим твое пополнение размещает», — мотнул головой в сторону лестницы Зак. «Судя по снаряжению, парни толковые. Жгут только этот доверия не внушает. Мутный какой-то, как и все здесь, в общем-то», — усмехнулся я, разрывая завязки. Комплект одежды, если это тряпье можно так назвать, представлял собой грубо сшитые портки, что-то наподобие футболки, длинные носки и труси а-ля семейники. Цвет темно-серый, на ощупь убожество, а про вид я и вовсе молчу. Как будто простой мешок разрезали и после из него собрали вот это. Впрочем, срам прикрывает и ладно. Спустя 2 минуты сидел в компании Зака и Седова, неспешно попивая морс. «В новеньких уверен?» — лениво мотнул головой Заккари. «Я ни в ком не уверен», — пожал плечами в ответ. «Ну», — усмехнулся старый, — «у нас двоих теперь иного пути нет. Только за тобой, хоть в гиенну огненную. Возможно, и туда спуститься придется», — рассеянно выдал я. И если Заккари закашлялся, подавившись морсом, то Седой отнесся к этому спокойно. «Надо, значит, надо», — пожал он плечами. Сейчас какие планы? Выкладывай, что узнал. Ну, я и выложил. По большей части основная интересная информация связана была с Картином и его связями с высшими. Вот гнида, проскрежетал Зак. У самого кишка тонка, значит, решил руками верхних ублюдков сработать. Да его ж свои закопают. Если железо в словах будет, хмыкнул Седой, а его нет, кто говорить будет? Рэм еще шпана, по всем нашим правилам, и на веру его никто не воспримет, да даже слушать не станут. Не, Зак, тут другие варианты искать надо. Да какие тут еще варианты могут быть? Вскинулся он. 5 дней, как его псы с цепи сорвутся, а нас ладно хоть с десяток набралось. Сразу гасить не будут, покачал головой Лешк. Сходка будет, там слово дадут, можно и вкинуть, но заставит доказать, и это может аукнуться нам сильнее, чем все остальное. Балаболов никто не любит, и пока твое слово лишь пустой звук, лучше вообще помалкивать. Странная логика, но да ладно. Рынок новенькими перекрыть смогим, постукивая когтем по столу, поинтересовался я. 7 их, задумался Зак, смотря на что способны. Раскладка сил нужна, но по-хорошему человек 20 бы туда, да и то без зеленки. Разные люди туда, порой, заглядывают. Ладно, мотнул головой. Рынок пока терпит, Гитсу присмотрит. Это с какой такой радости, нахмурился Лешк. В счет наших дальнейших дружеских отношений, отмахнулся я. Бакума передала, мама Гитсу так сказала. Стесняюсь спросить, все так же хмуро, начал Седой. Ты каким таким местом там поработал? Вот этим, выдвинул я когти на всех пальцах правой руки. Базар может пойти, что под бабами прячемся, скривился Зак, вовек не отмоемся. Нет, покачал я головой, если Гитсу умна, а она именно такая, подобные речи пресекать будет на корню, ей и ее девчатам нужна репутация партнера, именно партнера, способного на серьезные дела, не борделями едиными, как говорится, и зная ее силу, умные люди заочно нам пару баллов накинут, а там, если с Картином размотаемся, считай, уже 2 плюсика в карму. Дела вести можно. Больно ты на разумение чужое надеешься, покачал головой Лешк. Тот же Боров, есть у нас такой индивид, быкануть может просто потому что захочется, и ему можно. Больно уж у портовских капитанов он на хорошем счету. Пусть людей вокруг него не так много, но это в основном завязавшие с морем бродяги, которые без кружки пива и глотка крови прожить уже не могут. Хотя, махнул рукой Седой, нам сейчас любой залетный беспредельщик проблем доставить сможет. Хари сгущать, сморщился я. Для особо ретивых есть я. И где, начал, было, Седой, но тут же получил от меня в бубен. Вот так просто без всяких предостерегающих там слов и хмурых бровей. Я знал, что он собирался сказать и возможно, даже, не на полном серьезе, а вырвалось. Но подобное надо пресекать сразу, чтоб потом на шею не сели. Нет, удар не был сильным. Нос разбил и чуть покачнул его на стуле, не более. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — поинтересовался спустя пару мгновений. «Нет», — процедил он, играя желваками. «Чудно», — кивнул я. «Значит, первым делом отправляю Валита пройтись по нашему району. Пока рынок под приглядом, пусть осмотрится. Зак, пока я отдыхаю, берешь его и половину, да с ними пробегись. Покажешь, что к чему, так же, как и мне». Представишь, где надо, на рынок тоже загляните, в планах именно туда их и засунуть, как людьми разживемся. Сделаю, выдохнул здоровяк. Лешк, повернулся к Седому, берешь Клима, остальную половину мужиков Валета и за покупками, надо привести это место в порядок, ну и пожрать, соответственно, возьмите. Плюсом, если получится, на обслугу пока кого-нибудь найти надо бы, убраться, починить, пожрать приготовить, не нам же этим всем заниматься. По деньгам, что тебе отдал, на какой фронт работ хватит, 2 кухарок, да пару работяг нанять получится, сморщился он, пошли бы, а то, сам понимаешь, репутация у нас сейчас не очень, тем более что на горизонте махач с Картином намечается, пробуй, пожал плечами, ах да, вспомнил я, увидев спускающегося наемника, Валет, твой лич, он насколько лич, или никакой связи нет, переглянувшись, Изака и Седова слегка передернула, оно и понятно, магия мертвых для простых людей никогда не была в почете. «Кое-какие задатки есть», — уклончиво ответил наемник. «Зачем тебе?» «Ага», — кивнул я. «У нас там, в подвале, тел 20 лежит, если будет интерес и возможность, пусть поработает. Не пропадать же добру». Лица всех окружающих застыли примерно в одном диапазоне. Ты рехнулся. Одно лишь расплылось в улыбке, и понятно, чье оно было. Ты вот так просто отдашь тела на поругание, просипел Седой. Своих похороним, пожал плечами. Остальных в оборот. Или ты предлагаешь с двумя десятками тел по городу шататься, командир, бросил довольный Лич. Я же могу по-своему ими распорядиться. Не знаю, что там у тебя по-своему, не дал я Валиту рта раскрыть, но давай, чтоб без фона. Направление какое, некромаг или по нежити, всего по чуть-чуть, кивнул, в предвкушении, Лич. Было видно, как загорелись его глаза. Я хоть школы и не заканчивал, но учитель толковый был. У нас, что по планам? Прервал поток готовящейся речи Валит. Отряд надвое, ответил ему, и пока просто прогулки. Ты с Заком по нашим землям, вторую часть с Седым за покупками. Здесь остаюсь один, отдохну немного, да за сохранностью имущества погляжу. Остальное после. А Жгута куда? Даже не скрывая недовольства, протянул Седой. Где он, кстати? В своей комнате остался, пожал плечами Клим. Сказал, что хочет насладиться мягкостью кровати. «Пойду-ка навещу его», — хмыкнул я. «В какой он?» Комнату себе Жгут выбрал самую дальнюю по коридору, и сейчас его спокойный пульс расслышать удавалось едва-едва. Признаться, было, начали посещать всякие мысли, но заглянув внутрь, только головой покачал. Мужик лежал на кровати с такой блаженной улыбкой на лице, что даже как-то неловко стало его отрывать. «И тут покоя нет», — проворчал он еле слышно, принимая сидячее положение. «У тебя на удивление бесшумный шаг, хотя, чего это я, какое уж тут удивление, что, не знаешь, куда меня запихнуть, есть такое», пожал плечами, облокачиваясь об косяк. «Лишний балластный рот мне ни к чему, а на что ты способен, я хрен его знает». Усмехнувшись, мужик встал с кровати одним плавным движением и слегка потянулся. После, брошенный на меня взгляд изменился на долю секунды, но мне это хватило, чтобы ощериться. Нет, угрозой не повеяло, но чем-то таким неприятным дунуло. И это что-то больно уж походило на псаревую вонь. С места я сорвался секунду за мгновение, и Жгут прижат к стене моей когтистой рукой и приподнят над землей. «Тише, парень, тише!» — с хрипом хохотнул он. Знакомым пахнуло. «Эки ты, оказывается, забавный зверек. И не оборотень ведь!» Совсем тихо, практически одними губами, произнес он. «А разум, хаем, интересный!» Последнее он просипел еле-еле, ибо его горло сдавил до посиневших губ. «Назови хоть одну причину, не разорвать тебя здесь и сейчас», — процедил, практически прорычал. «Я, у меня», — засипел он, — «нет цели навредить тебе, могу помочь». Его рука, что до этого безвольно висела вдоль тела, внезапно оказалась на уровне моей головы, и его палец постучал мне по виску. «С этим, твой разум, он практически беззащитен, мысли на виду». Читаешься, еле слышный уже хрип, глубоко, думай, Рэм, думай, хотя, скорее, не думай, холодное безразличие и вспышка памяти, разум, осознанная его участь уходит на задний план, в ту самую норку, где прятался от боли, и вот мир воспринимается, словно сквозь призму киноленты, вроде бы я, а вроде бы и нет, странное чувство, когда отдавать команды телу можешь, но то именно что команды, медленные и немного неуклюжие. Ни о каком бое в таком состоянии речи быть не может. Зато, как взлетели брови Жгута, любо-дорого посмотреть. «Думаешь», — процедил я слегка заторможенно, — «мне нужна помощь псаря». «Я», — сглотнул он, — «когда получил толику слабины, полностью в твоей власти. Смерть, приму, за жизнь буду служить до смерти». Судорога, что прошла по телу Жгута, дошла до меня с небольшой задержкой. Его набухшие вмиг вены, словно пришли в движение, эдакими червями, словно что-то скользнуло по ним через шею к голове, а там вылилось чернотой в глазных капиллярах. Понять, что произошло что-то не совсем рядовое, труда не составило. Разум вынырнул из раковины, возвращая мне полный контроль над телом, с тем лишь нюансом, что ощущалось оно за мурашечное в усмерть. Расслабить удерживающую руку удалось не без труда. Деревянный шаг назад и Жгут, закашлившись, падает передо мной на колени. «Да будет так», — произнес я спокойно, «да будет так». Глава 10. «Да где ж я так согрешил?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Странная штука жизнь», — думалось мне, стоя у окна. «Вот и под моей рукой есть псарь, а это, насколько мне известно, прерогатива лишь императора. Да, как правило, все псари — это выходцы высоких домов, и даже в какой-то мере блюдут их интересы, но вот на службе они целиком и полностью лишь под императором. Император, так сказать, позволяет им мелкие шалости на пользу своего дома, но и только. Интересы государства превыше всего. И вот, каким-то образом один из этих менталов оказался за решеткой у стражи Нижнего. Как интересно. Еще более интересен тот ритуал, который прошел мимо меня, но позволил Жгуту встать даже выше седого языка. Там клятвы божественные, а эти ребятки, как известно, себе на уме. Кто их знает, что они могут нашептать своим, хаем, меченым. Да, пусть их метки направлены в мою пользу, но ведь хозяева то меток боги. А вот со Жгутом дела обстоят совершенно иначе. Он не был выходцем великого дома. Более того, он вообще не состоял ни в одном из домов. Родители торгаши, достаточно влиятельные, чтобы засунуть сыночка в один из рукавов, как назвал это сам Жгут, псарни. Псарня, как оказалось, это не просто что-то наподобие органа местной власти, это, скорее, полноценная, ХМ, полноценный отросток императорского дома, пусть и кажущийся независимым и самостоятельным. Ну, а дальше, история стара, как мир, молодой, подающий надежды, но без протектората какого-либо дома, практически низший, в глазах остальных и способный, что тоже в плюс ему не пошло. Каков итог? Какой-то родовой артефакт, способный из псаря сделать овоща, и история, собственно, заканчивается. Да, после был гнев императора, который ограничился маханием пальчика и изъятием несомненного серьезной вундервафли, что в бараний рог псарей скручивает, да все на этом. Более того, я даже уверен, что они сами его отдали, лишь бы избежать более серьезных последствий. Но, как говорится, что имеем. Родительский бизнес погорел напрочь, да и сами они не прожили долго, скончавшись при странных обстоятельствах. Заметание следов, навряд ли, скорее стирание своего позора из истории, когда какая-то низшая семейка заставила высший дом преклонить колени перед императором. Сам Жгут в то время находился на лечении в одном из храмов Церкви Истины, где ему, практически, помогли. По крайней мере, собрали личность воедино, вернув парня к жизни. Почти. Ибо при крахе родительского дела иссякли и финансовые вливания в его лечение, а благотворительность для этого мирка понятие чуждое. Возвращаться назад было чревато, да и некуда уже, на самом-то деле. Благо хоть информацию от сановников Церкви Истины получить любому дому сложнее, чем аудиенцию у императора. Так он и оказался в Нижнем. Проживал свою жизнь, изредка влияя на окружающих остатками дара. После родового артефакта и собранной личности о былых высотах можно было забыть. Остались лишь, какие-никакие знания, за небольшое время работы псарем, да куцые силы, где заставить забыть об оплате за выпивку самое большое достижение. Вот читать, а точнее считывать, это да, это умение никуда не делось. Особенно легко давались поверхностные мысли, которые люди щедро разбрасывают направо и налево. Было дело, хотел к кому-нибудь под крыло залезть, криво усмехнулся Жгут, да вовремя себя одернул. С такими способностями долго не живут. Молва пойдет один лурк, а там джина в бутылке не утаишь. Что за херня с тобой была при последних словах? Спросил мужика, неспешно попивающего горячий взвар. Будто черви по венам, какие, скользили. Каждый псарь приносит клятву императору, скривился Жгут, не помнящий своего настоящего имени, точнее не желающий его помнить. Я тоже приносил. Но после колечка этого Лургова, я это уже не я, а поэтому никаких клятвенных обязательств больше не имел. Показалось, что будет охренеть, как иронично, принести клятву тебе. И она даже сработала, хах, сморщился мужик. На самом деле эта клятва что-то наподобие внутренних установок самому себе. Ее текст намертво вбивается в подкорку и буквально сливается с простой формой активатором. Не убей там, не предай, во благо и так далее. Текст тебе после накидаю, если интересно будет. Убрать клятву можно? Интереса ради спросил я. В том-то и дело, что нет, сморщился Жгут. Почему ты думаешь, этот артефакт столь споро поменял хозяина? Да я даже уверен, что тот ублюдок сильно поплатился за то, что такую вещь засветил. Но не суть, все это дела прошедшие, и к ним я возвращаться не намерен. Ты лучше скажи мне, зачем тебе это все? Ну, компашка это, возюканье с бандами. С твоим уровнем силы спокойно можно прибиться, да даже к какому-нибудь роду. Не здесь в столице, понятное дело, но на сытую и даже размеренную жизнь хватит. Эх, какие сладкие речи, если бы не предсмертный взгляд Мики перед глазами. В общем-то, пожал плечами, Цель я уже озвучивал, а там поглядим. Авось и за твои долги найдется, у кого спросить. О, это я не зря звезданул. Как загорелись его глаза, как на несколько мгновений сбился пульс. И, если до этого момента передо мной стоял подчиненный, то сейчас он резко превратился в соратника, верного одному только мне, без всяких там клятв и прочей мишуры. «А сможешь?» – прохрипел он враз пересохшим горлом. «Жизнь покажет», – пожал плечами. «Но все это дела далекого будущего. Сейчас цели мои куда как приземистее. В общий курс дела тебя уже ввел, остальное нюансы. Ну, если о делах наших скорбных», – хмыкнул Жгут, – «то тут ты прав, радужных полос достаточно мало. Сколько ты там сказал? 5 дней осталось? Ага, и после вся полутысячная толпа картена ринется с нами обжиматься, активно при этом, тыкая ножичками всюду, докуда только дотянутся. На что ты вообще надеешься? Один их всех вырезать? Хоть бы и так», — пожал плечами. «На крайняк по голове рубануть можно. ТЦ», — цыкнул Жгут. «В принципе, да, с тобой такое может прокатить. И даже ГОСТом особо не напугаешь, с учетом, что ты воителя металла до смерти защекотал. Но вот упускаешь ты момент, что повыше их тоже ребятки сидят, и уровень воитель там уже не предел. Слепой со своей ручной псинкой ГОСТом – это лишь половина айсберга. Основные игроки, они у стены сидят, и одному из них ты явно мозоль отдавил. Но это после. Обычно, привыкли думать, что слепой, ковали вечные – это основные игроки, но вот незадача. На каждого этого игрока есть рыбка покрупнее. Думаешь, наркота, да ошметки со столов армейских артефакторов верх мечтаний? О, нет, друг мой юный, повыше со всем этим пересекаются планы аристократов, а там тот же воитель любой направленности, что таракан против тапка. Нам бы пару сотен толковых рубак, именно толковых, чтобы картин хоть немного от ветки опасался. Тогда да, тогда считай, передышку себе небольшую обеспечим. 2 сотни. Проворчал я недовольно, тут 20 рад бы был, а ты про сотни. Один в поле не воин, Рэм, медленно покачал головой Жгут. В нижнем иначе никак. Обрадовал, Лурга тебе в печень, вздохнул я. Может, тогда, мысли какие есть? Да какие тут мысли, пожал он плечами. Будь твое имя на слуху, и желающие сами найдутся. Но на сопутствующую репутацию нужно время. У нас же 5 дней всего. Я вообще не представляю, на что ты рассчитываешь. 5 дней и картин спустит на нас всех своих отморозков. В эту игру можно играть вдвоем, оскалился я, но видя непонимание в глаза Жгута, продолжил. Через 5 дней и меня ничего не будет сдерживать. Наведаюсь к нему в гости лично, и посмотрим на его поведение. Не принято здесь такое, сморщился Жгут. Да срать я на это хотел, слегка повысил голос. Этот ублюдок мне прямым текстом сказал, что желает моей смерти. Так что буду действовать на опережение и только. Значит, отталкиваемся от сценария плохого, кивнул своим мыслям Жгут. Подвалы здесь, говоришь, хорошие, глянуть бы, чтобы сныкаться, коль сжечь эту бандуру решат, а там уже пакостить по-мелкому можно, авось, что и выгорит. Слушая размышления бывшего псаря, только морщился. Он, в общем-то, и прав. Ну, каким количеством людей удастся разжиться за эти 5 дней? С Валитом вот повезло. Здесь иначе не скажешь. А дальше, что? А дальше, как верно заметил Жгут, только пакостить по-мелкому и никак иначе. Лурк, как же раздражает. Может, я это зря, в одного было бы проще. Внезапное появление пульса 5 человек заставило напрячься. Ни Валет, ни Седой не должны были вернуться так рано. Тогда, кто? 30 метров двигаются явно к таверне. У нас гости, поднялся со стула. По боевке ты как, не балласт, медленно покачал головой Жгут, тоже поднимаясь. Сколько? 5, на секунду прислушавшись, ответил я, маловато. Но, если кто из серьезных, не лезь, мешать будешь. Понял, спокойно кивнул он, не став заламывать руки. Посодействую со стороны, мозги запутаю. Интересно, бросил на того взгляд, не показывайся пока. И вообще о своих способностях не треплись, никто не должен знать, что ты чтец. Дождавшись кивка Жгута, направился к двери и уже через пару мгновений стоял в дверном проеме. Дверь отворилась не без скрипа, так что внимание к себе привлек тут же. Ну, что могу сказать, 5 мужиков, лет за 30, с лицами, явно не праздных работяг, да и одежка, как бы, намекает на их вид деятельности, как и наличие холодного оружия. «Приветствую», — издалека бросил один из них. «Ты Рымом будешь?» Близко подходить они не стали, остановившись 10 метров. Пульс у всех спокойный, да и по движением какого-то нервика видно не было. «Я буду», — усмехнулся в ответ, сложив руки на груди. «Вы к нам, как? Поболтать, выпить, аль умереть, первое», — усмехнулся мужик, пройдясь по моей тщедушной фигуре взглядом. «И не скажешь ведь, ладно, услышал тут, что людей набираешь, это так, не набираю», — медленно покачал головой, и ответ явно поставил людей в тупик. «Ищу, набирают, кого попало, мне же сброд не нужен, в разрезе конфликта с Картином, и не нужен», — усмехнулся другой мужик. «Не поверишь», — оскалился я, «но 5 дней осталось не мне, а ему». «Давайте не будем впустую риторику», — сморщился первый. «Я буст, это мои ребята. Промышляем, то тут, то там. В основном, конечно, там. У нас с Картином свои терки, но поддавил он знатно. Нам бы перетереть с тобой за закрытыми дверьми, глядишь и к общему чему придем. Ну, заходите, коль пришли», — пожал плечами. «Разносолов не обещаю, но взваром ягодным напою. И водой рады будем», — с облегчением выдохнул буст. Внутрь они заходили. «Хм, да, как обычные люди и заходили, что-то я уже загоняться начинаю». Ожидал осторожного осматривания, каких-то заинтересованных взглядов, но нет, все просто. Зашли, даже ноги об порог обстучали и лишь кивком буст уточнил, за какой стол садиться. «Да сюда и падайте», — махнул рукой за один из уцелевших столов. «На бардак внимания не обращайте, не успели еще порядки навести, и на лысого того тоже, особо не обращайте». «Как понимаю», — начал буст, — «место Лика ты занял». Знакомы с ним были, но шапочно. Пару раз пересекались, и он довольно четко дал понять, чтобы на его землях мы не шалили. На этих словах мужика аж передернуло. «Теперь вот многие захотят местных пощупать, и это мне на руку», — кивнул своим мыслям. «В каком это месте?» Не въехал один из них. «Умно, в отличие от него», — буст понял все сразу, лишь бы людей хватило, и Картин условия лучше не предложил. «Нас меньше», — пожал я плечами, «и это проще, а их и искать особо не придется, знай себе, режь, кто на глаза попался, все равно не ошибешься». «Какой интересный подход», — усмехнулся буст. «Как радушный хозяин, пока они рассаживались, я разливал по стаканам взвар, чуть теплый, но сойдет, слегка терпкий, ягодный аромат неплохо так бодрил и освежал разум. Причем этого напитка у нас в подвалах целые 20-литровые кувшины стоят. Итак», подошел к столу с поднос я, «слушаю вас внимательно». «КХМ», — кашлянул буст, «да». Его взгляд, то и дело, но скользил по мне, а лицо выдавало целую гамму эмоций. Сложно это, являясь взрослым мужиком, на равных общаться с таким сопляком, как я. Хотя, даже не на равных, а ощущая себя со стороны подчиненного. «Если коротко», — начал он, мотнув головой, «у нас с Картином некоторые разногласия». «Да не мнитые яйца, буст», — одернул его мужик постарше, «обговорили уже все, прямо давай, чтоб потом недомолвок каких не случилось». «Прямо», — скривился буст, «ладно, Лурк с тобой, у Картина мы уперли груз, и он, как бы, не на пару тысяч злотых потянет. Груз для нас плохой, в том плане, что сами сбыть не сможем, да и обложил он нас, не продохнуть, не свалить. В общем, если прямо, то нам вилы, выйдем отсюда, и хана, лурговых копыт за наши жизни не дам». «Можешь не продолжать», — хмыкнул я. «Кто у вас умный такой?» «Нет, я без издевки, реально умная мысль». «Так тут же все на поверхности», — пожал плечами мужик, одернувший буста. «Главное знать, какие задавать вопросы». На несколько секунд таверна погрузилась в тишину. Мужики пили и походу успокаивались. По крайней мере, пульс, что до этого звучал выше обычного, сейчас выравнивался, входя в стабильный ритм. «Вы не стесняйтесь», — с толикой иронии бросил я, «озвучивайте ваши хотелки, а там уже поглядим». «Так, собственно, все», — растерялся на мгновение буст. «Словами, друг мой, словами», — улыбнулся я ему. «Что конкретно вы предлагаете? Чего конкретно от меня ждете? А то я сейчас надумаю, и мысли, к которым могу прийти, вам не понравятся. Так что лучше давайте без додумок с моей стороны». «Ага», — выдохнул буст, тряхнув головой. «В общем, перебил его мужик сбоку, — выбор у нас невелик, либо под тебя, либо червей кормить, где-нибудь у косы мертвецов. Ты прав, недомолвок здесь быть не может, груз отдаем в качестве вступительных, так сказать». «Хорошие такие вступительные», — усмехнулся я. «Если без вас у меня еще могут быть варианты с Картином на мировую выйти, то вот с вами об этом можно забыть». «Ну, предположим, с Картином у тебя никакой мировой уже и не будет», — медленно покачал головой мужик. «Не тот он человек, совсем не тот. Если кто ему дорогу перешел, то все, считай, не слезет, пока на тот свет не отправит. Лик Вон прямое тому доказательство. Нашел ведь, как несущего слова упокоить, и особых проблем с этого не поимел. Ну, пожал я плечами, тут ты, может, и прав, но упускаешь еще одну, достаточно важную, деталь. Какую? Хмуро бросил мужик, вовсе отстранив Буста от беседы. Кому груз предполагался? Кивнул я. Или от кого он был? Что в первом, что во втором варианте, прилететь может с совершенно неожиданной стороны. И раз он не из дешевых, то и прилететь может достаточно серьезно. Если, допустим, вражда с Картином не особо и пугает, то заполучить проблемы на ровном месте ради нескольких желтиков и пары человек в нагрузку – не больно и хорошее вложение. Напряглись все пятеро, даже стаканы отодвинули, руки спрятав под столами. А ну цыц, одернул их мужик. Впечатлительные, мля, что предлагаешь? Мне нужна более подробная инфа по грузу, пожал плечами в ответ. Что там, где перехватили, мысли ваши тоже нужны. Пара тысяч золотых — это не про карманные расходы. Будет инфа, будет решение по вам. Сейчас же, я могу получить больше проблем, нежели пользы. Откинувшись на спинку стула, мужик, который до сих пор так и не представился, стал буравить меня взглядом. Хотя, скорее, просто ушел в собственные мысли, сопоставляя известное только ему. Ну и еще, убрал я из тона даже намек на дружелюбие. Сейчас вы вольны распоряжаться собственной жизнью по своему усмотрению, потому и пришли ко мне. Но, как только останетесь с волками, ваши жизни, мои. Название банды, волки, прямо-таки покоробило, но я постарался не подать вида. Пока так, после что-нибудь придумаю. Ибо волки отдает чем-то детским, что ли, хотя, скорее юношеским. Интересно, а у Картена, как банда зовется? Это понятно, дернул плечом мужик. Сейчас-то нам что делать, мы даже груз забрать не сможем. Наверняка ведь Картен повсюду своих раскидал. А я здесь при чем? Пожал плечами, приподняв руки, ладонями кверху наподобие весов. Потенциальные пара тысяч кругляшей, да пять человек, подергал левой ладонью, и бойня на два фронта, правая ладонь. Для меня ваши слова — это звук, понимаешь? Просто звук. Принять их на веру, сейчас, вообще не смешно. Да и в вашей полезности, мягко говоря, сомнения имеются. Хорошо, хорошо, явно занервничал мужик. Дай нам час, инфа будет. Жду, простое в ответ. Пятерка гостей покинула таверну уже не в таком приподнятом настроении, как заходили. Впрочем, мне на их настроение, да насрать, в общем-то. Матов там было много. Хмыкнув, Жгут присел напротив и взял один из стаканов. Думаешь, стоят они того, эти то? Хмыкнул я, глянув на дверь. Эти точно нет. Вот груз может быть интересен. Тоже верно, кивнул Жгут. Сейчас смотри, слушок пойдет, и вообще все потянутся, кто так или иначе, но зуб на Картена имеют. Так что на этом можно сыграть. И сброд под крылышком собрать, покивал я. Все с чего-то начинали, философски бросил Жгут. Да и закидать противника мясцом — стратегия не из самых плохих. Все не самим на ножи бросаться. Оставив эту, несомненно, мудрую мысль без ответа, погрузился в собственные. Нет, пара тысяч золотых может перекрыть многие, если не все наши потребности. Только, говорю ж, аукнуться может. С другой стороны, чего переживать о петле, если прямо сейчас тебе ножом угрожают. Остаток дня чем-то особым не отметился. Сначала вернулся Седой, с тройкой сопровождения, в лице Лича, Рыбы и Зазы. Баулы у них за плечами висели знатные, так что переживания об ужине канули в лету. Ребят толковых нанял, кивнул мне Лешк сразу по заходу. Соберут инструменты, подойдут к вечеру. Доску тоже прикупил, да и по мелочи всего для ремонта. Лич, с телами что-нибудь реши, бросил мужику, пока тот утолял жажду. Нам здесь только трупной вони не хватало. Уф, довольно выдохнул тот, опустошив целый стакан. Сейчас сделаю. Пока ведь только консервируем, на полноценное преобразование ингредиенты кое-какие нужны будут, да и времени на подготовку к ритуалу немало уйдет. Только консервация, кивнул я, на остальное пока нет времени. Лешк, наших, где хоронить? На заднем дворе, подавив вздох, бросил он. Мужиков дождемся, да пойдем копать, некогда больше уже оттягивать. Лич, крикнул я, в надежде, что тот услышит. Ась, выглянул он из дверного проема. Разложение ускорить можешь? Да это вообще без проблем, пожал тот плечами. Зачем это? Нахмурился Седой. Марать тела некромантией. А ты гарантию дашь, что Лич у нас один такой. Повернулся к Лешку всем телом. Либо так, либо хоронить сильно дальше от дома. Вообще, Лич, пройдись-ка вокруг, глянь одним глазком на землю вокруг. На всякий, так сказать, случай. Экий ты параноик, присвистнул он и даже вроде как столика и уважения. Сделаю после. Забавно, но остаток дня, до возвращения за косвалетом, к нам в гости забрело еще с пару десятков человек. Чего ради? Так реально слушок пошел, что людей набираю и собственно, всякие вот личности пожаловали. Причем, и толковые парни имели место быть. Понятное дело, что всякая шваль отсеивалась сразу и жестко. Тем более, когда рядом стоял жгут и шептал мне на ушко их поверхностные мыслишки. Нет, надо отдать должное местным, но полтора десятка парней на заметку взял. Точнее, даже, с полной уверенностью был готов их принять в стаю. Хех, ничего выдающегося, но ведь надо с чего-то начинать. Валета я уже твердо решил поставить на рынок, со всеми своими мужиками. И вот такое вот пополнение там точно не будет лишним. Хоть самое прибыльное место перекроем, а там видно будет. Обещанные седым работяги пришли уже поздним вечером. Шесть мужичков, такие, в общем, серые и простенькие, но с глазом набитым. Походили вокруг, по комнатам, да чем-то пошептавшись с Лешком, удалились, оставив при этом весь инструмент у нас. С утра будут, Седой выглядел довольным. За пару дней, сказал, сделают. Сколько вообще с цацик Лика поиметь удалось? Спросил общего развития для, и рынок в копилку, какую сумму приносил. Ха, почесал подбородок Седой. Под сотню поимели, хорошие цацки там, качественные, не ширпотреб. Плюсом 23 золотых, ну и в заначке у меня полтора десятка было. Считай, полторы сотни почти, а это деньжище хорошие. Особенно для наших высот то, что касается рынка, то недельная мзда в среднем под 40 джилтиков и приносила. Ага, ага, кивнул я. То есть, получается, у нас где-то с трехмесячный запасец монет? Не совсем, мотнул головой Лешк. Со всех точек у нас в месяц как раз монет 150, 170 и выходило. Но это на толпу в сотню рыл. Обычно, конечно, Лик четвертую часть себе забирал, еще столько же на таверну уходило, ну и остальное уже мужикам. Маловато как-то выходит, сморщился я. Эки ты, хмыкнул Седой, расточительный. Чтоб ты понимал, золотые монеты здесь не в почете, не каждый на размен серы столько наберет. А так, с полтишок серебряных взрослому мужику, даже с попойкой на пару дней, вполне хватит. И пара тысяч золотых, задумчиво пробормотал я. Отличный повод, чтобы всех назад здесь перерезать, хмыкнув, криво усмехнулся Седой. Так что там тебе решать, шаг действительно серьезный и аукнуться может по самые гланды. Это я и так понимал. Поэтому, собственно, и принимать предложение не спешил. Хотя, лурк его, как же заманчиво звучит, пара тысяч золотых. Зак с Валетом вернулись поздним вечером, практически ночью. Сначала, подумал, было, что стряслось что-то серьезное, ибо выглядели все пятеро слегка помято, но дикая смесь женского парфюма и алкогольных паров быстро свела эту версию на нет. «У нас по графику где-то незапланированный выходной проскочил?» — спросил я, внешне спокойно. «Бакумы», — сморщился Зак. «Ты не подумай, что отдыхали, разговор у нас был. Я чувствую», — кивнул тому, удерживая взгляд. «Рэм», — встрял Валет. «Зак просто представил меня, но эта женщина заявила, что хочет обсудить все более подробно. А с чего бы это ей обсуждать дела с вами?» Усмехнулся я, отставляя стакан в сторону. Набрав полную грудь воздуха, видимо для развернутого ответа, Зак замер так на несколько секунд, а после сдулся. «Не знаю», — как-то неуверенно произнес он. «Бабьё Гитсу», — передразнил я Зака, — «знает, на что у мужиков давить. Потому, Валлит, тебе с ними нужно быть особенно осторожным. И мужиков своих предупреди. В штаны залезут, за причиндалы подергают, задавая в процессы какие-нибудь ничего не значащие на первый взгляд вопросики, и все. Ты за дураков то нас не держи», — нахмурился Валет. «Не юнцы, что под бабского внимания слюни пускать. Ой, Ли», — усмехнулся я, а после продолжил елейным голоском. «Ведь уставшим, столько за решеткой просидевшим, мужчинам, положен отдых. Ничего ведь от стаканчика, чего там, пива, от стаканчика пива не случится. Да и в тепле здесь мы вам о рынке расскажем больше». Судя по тому, как изменились лица обоих мужиков, попал я в самую точку. «Откуда ты знаешь?» — сглотнув, выдавил Зак. «Ты их подговорил?» — набычился Валет. «Идиоты!» — закрыл я на мгновение глаза. «Безобидное бабье, Да, лорд, зарубите себе на носу, да и не только вы, а вообще все. Гитсу со своими шлюхами опаснее Санова Картена будет. Обработать любого мужика для них раз плюнуть, а после передернуть. Еще раз подобное повторится, и разговора не будет. Хотите выпить, отдохнуть здесь, и только здесь. Уяснили? Молчаливые кивки стали мне ответом. Ну, а на недовольство в целом можно не обращать внимания. Оно, в общем-то, понятно и даже приемлемо. Вот отожрусь, чтоб не выглядеть на 17-летнего сопляка, и тогда будет попроще взрослых мужиков строить. Это не аристократия, где с пеленок вбивается в голову почтительное отношение к наследникам, будь они хоть пятилетками с мокрой жопой. В нижнем же все чуточку иначе. Юные дарования, неизбежное зло с верхнего и никак иначе. Теперь вернемся к нашим баранам, кивнул я. Продолжить не успел, ибо до слуха донеслось биение сердец. Лешк повернулся к мужику, запомни одну важную вещь. Вокруг таверны в любом случае должна оставаться зона пустоты. Никакого расширения и жилых построек. 50 метров, минимальный пустырь. Гости у нас, пойду, гляну, кого там, на ночь принесло. А принесло к нам потенциальные пару тысяч золотых. Только вот мужиков уже было четверо, и выглядели они, мягко скажем, неважно. Стойкий запах крови, хоть раны не видел, и усталость в глазах. А еще у Буста за плечами висел мешок. И вот из него пахло не просто кровью, но мертвечиной. Разузнали, что могли, прохрипел самый старший, с которым и велся разговор до этого. Кто-то из верхнего должен Картину за это 10 тысяч желтых кругляшей. Рэм, сглотнул он, с трудом борясь с собственной гордостью. Если примешь к себе, жизнь за тебя положим. Ахо-хо, выглянув из дверного проема, протянул седой. Борзый, а ты чего это к нам? Да на поклон, влип по самые яйца, поди, и тебе привет, седой, отрывисто кивнул мужик. Рад видеть тебя живым, пень старый. Поручишься по старой дружбе? Так это ты нам забот приволок, криво усмехнулся Лешк. Теряешь хватку, аль жадность глаза затянула, не поверишь, сморщился борзый, стечение обстоятельств. Замес был между людьми Картена и двумя какими-то молодчиками, похоже верхними. Чтоб ты понимал, у Картена человек 30 полегло на этих двух, и то не добили. Раны серьезные, но уйти смогли. Там даже магия против них бахала. Лурк дернул по следу пойти. Вот, поймел на свою голову, кивнул он на заплечный мешок у Буста. Теперь даже из города не выбраться, ищут. Лешк, бросил я взгляд на Седова, как думаешь, стоят они геморроя нашего? Стоят, тот даже раздумывать не стал. Все равно ведь с Картином на мировую не пойти. А борзый, он хоть и борзый, но мужик толковый. А коли подтянет к нам еще кого из своих бывших подельников, то вообще сказка будет. Ты ведь подтянешь, да, а у меня есть выбор, криво усмехнулся борзый. Все, хлопнул я в ладони. Харе воздух на улице сотрясать, внутри продолжим. Облегчение на лицах пришедших можно было увидеть без всяких там чувств обостренных. Буст так и вовсе чуть мешок не выронил, но вовремя спохватился и даже как-то встряхнулся. Пополнение в стае это всегда хорошо, а пополнение, за которое столь быстро поручился Седой, и вовсе отлично. Пока не знаю, за какие такие заслуги, но сбрасывать со счетов слово Лешка я не собирался. Пока пришедшие располагались в зале, заплечный мешок занял место на одном из столов. Запах мертвечины из него никуда не делся. Более того, спустя, буквально, минуту из дверного проема, ведущего на кухню, выглянул озадаченный лич. Взгляд его прошелся по новым лицам, а после задержался на мешке. «Что?» — хмыкнул я, находясь у стойки, на родной запах пришел. «Ты можешь магию слышать?» — перевел на меня удивленный взгляд лич. «Можно и так сказать», — рассеянно произнес в ответ. «Только вот я мертвечину чую, а не магию смерти». «Это-то да», — отрывисто кивнул лич. «Трупный смрад, он отличная маскировка». «Почему, думаешь, на кладбищах без чистки нечисть заводится?» Борзый, оставив без ответа риторический вопрос лича, привлек я внимание мужика. «Что в ящике смотрели? Открывали вообще?» «Не», — мотнул тот головой, вытирая рот от морса рукавом. «Даже открыть не смогли. Там защелка какая-то особая, не вскрыть. Ну-ка», — с явным интересом бросил лич, — «глянем». Ящик показался на свет и тут же завладел вниманием каждого. Не шибко большой, где-то 80 на 60 и 40 высотой. И вот вроде бы на первый взгляд рухлядь, но это только на первый взгляд. Старение черной древесины явно неестественное, а уж про вензеля, что при сосредоточении взгляда фанили гниловостой зеленью, и вовсе выбивались из вида. Замка не было, вместо него небольшая щель, будто бы естественного происхождения. «Вот вы бесстрашные», — хмыкнул Лич, подходя ближе. «Лезть туда отмычками, тут заперто магией, не механизмом. Стара, подсоби, на всякий, ты лучше по всем этим защитным ритуалам. Может, не надо?» — подал голос Клим, что выглядел бледнее всех остальных. «Да он даже не лестничную площадку поднялся, лишь бы подальше быть. Ты знаешь, что это?» — перевел на него взгляд. «Не», — мотнул тот головой, сбойнув пульсом. «Некромагия, не ссы, паря», — хохотнул воодушевленный Лич. «Сейчас глянем, чего там Картин припрятал. Как-то я сам не понял, как в общем зале собрались вообще все. Валец с шестеркой своих ребят, Зак, Седой и Клим. Ну и Борзый с тремя своими мужиками тоже никуда особо не делись. Присели чуть в стороне, за целым столом, да переводили дух, попивая взвар. Лич же, стоя у ящика, то щелкал пальцами, хмуря брови, то с довольным ворчанием будто бы вытягивал что-то из скважины. Старо стоял рядом, со сложенными на груди руками, и только его светящиеся беловатым свечением глаза выдавали действие. «Оп, лурговы потроха!» — хохотнул Лич. «Хитро, хитро. Так, господа хорошие, у меня все. Рэм, сам, или мне?» «Сам, конечно», — проворчал я, отлипая от стойки. «Точно закладки, какой нет?» Вновь брошенный на меня заинтересованный взгляд и простое покачивание головой. «Борзый, подходи», — подозвал мужика. «Глянешь на свой вклад в общее дело». Было видно, что подобному Борзый был рад. Тяжело поднялся со стула, но, тем не менее, подошел споро. Остановился чуть в стороне, что тоже верно, и даже дышать стал заметно тише. «Что ж, глянем, за что верхние готовы 10 000 злотых отвалить», — проворчал я, кладя руки на крышку ящика. Стоило ей чуть приподняться, как запах мертвечины ворвался в помещение тягучей густой волной. Ком тошноты тут же подкатил к горлу и только усилился, стоило мне откинуть крышку полностью. «Мы в дерьме», — емкое от Седого лучше всего охарактеризовало увиденное. Три человеческие головы на бархатистой изумрудной подкладке смотрели на нас блеклыми безжизненными глазами. Мужчина, женщина и подросток лет 15. Лица породистые настолько, что даже смерть не в состоянии отобрать этой печати надменности. Белоснежные волосы шли финальным штрихом и дополняли общее впечатление от увиденного. «Загнать на сторону не получится», — рассеянно выдал я. «Лурк, да где ж я так согрешил?» Глава 11. «Бежать, бежать, бежать. Чем это может нам грозить? Не быстрой и совсем не безболезненной смертью. Заказ, скорее всего. Бастарды, наверное. Либо попытка выйти из дома. Блондинчики у кого там? Да их много, беловолосых этих. Могут и вообще не местными быть. Почему картину? Подстилка. Это понятно, но все же, следы не приведут, куда не надо. На крайний случай можно и от него самого избавиться. А теперь в свидетелях мы. Спасибо тебе, Борзый. Вот уважил, так уважил. Да откуда я ж знал? Все, замолкли, отрезал я. Думать буду, как бы ни пришлось к картину идти. Ему проще нас слить, подал голос Жгут. А теперь и подавно. Ты, Борзый, ему такой подгон сделал, что впору думать, а не засланный ли ты часом. Надо отдать Борзому должное, реакция у него молниеносная. Выхватив из-за пояса кинжал, он попытался одним движением вогнать острие в глаз Жгуту. Не вышло. Перехватив его запястье, второй рукой буквально впечатал мужика в стену. Три его товарки подскочили тут же, но больше двинуться не рискнули. Личистера моментально ощерились магией, и этого оказалось достаточно. «Никогда», — прохрипел Борзый, — «слышишь, никогда сукой не был. Отпусти, Рэм», — положил мне руку на плечо Жгут. «Нормально все», — бросив взгляд на Жгута, увидел его короткий кивок и разжал шею Борзого. Тот, закашлившись, рухнул на колени, в попытке протолкнуть в легкие хоть толику воздуха. «Ты нехило так нас подставил, Борзый», — произнес я спокойно, — «но убить тебя сейчас было бы расточительно. Как я понимаю, Картин знает, что это ты умыкнул груз». «Тха», — выдохнул мужик, — «знает. Вставай», — протянул ему руку. «Будем думать, как из этого дерьма выбираться». Борзый вцепился в меня, как утопающий в соломинку, и понять его можно. «Нет, правда, убить его хотелось, куда уж без этого, но, как я и сказал, расточительно это, да и поддаваться эмоциям, или того хуже, идти у них на поводу, удел слабых, особенно, когда каждый человек на счету». «Справедливости ради», — заговорил Клим, — «картина самого по головке не погладит, если заказчик узнает, что он потерял груз, с него 3 шкуры спустит, и 10 штуками тут не откупишься. А ведь на этом можно сыграть, осенило меня. Сперва надо узнать, кто были те двое, прохрипел Борзый. Если заказчик решил обрубить концы, придут и по наши души. Значит, надо узнать, пожал плечами. Где тела? Как вообще картину знал, что это вы этот ящик увели? Сам к нему пришел, сморщился Борзый. Выкуп запросил. Да ты идиот, рявкнул, не сдержавшись, Зак. Не спорю, скривился Борзый. Но кто ж знал, что все настолько серьезно думал? Может, поставка сахилы там через наши земли, или артефакты армейские на вывоз из города? Но это, медленно покачивание головой, это за гранью. Смешно. Где картина обитает, знаешь? Кивнул ему. Да, насторожился мужик. Собирайся, поднялся я. Прогуляемся сначала до тел, потом в гости к нему заглянем. Лич, вонь замаскировать сможешь? Без проблем, пожал тот плечами. Тем более с нашими запасами это несложно будет. Делай, кивнул я, а мы с Борзым прогуляемся. Остальным бдеть. Надеюсь, пока меня нет, вас тут всех не поубивают. Как воодушевляюще, пробормотал Седой. Шмотки, шмотки, шмотки. С одной стороны, надобности в броне у меня, как таковой, нет. Достаточно либо на постоянку уплотнить кожный покров, либо быть готовым провернуть этот трюк по необходимости. Обувь вот жалко, если придется менять строение ступни для более быстрого передвижения. Да и грудная клетка довольно сильно расширяется, что сказывается на приталенной, либо же просто по размеру, одежде. В любом случае, готов я был уже минут через 15, а Борзый и того раньше. Желание отдохнуть так и осталось желанием, и снова пришлось выдвигаться в ночь. Хаем, а ведь я не то чтобы и устал. Я тебе зачем? Хмуро бросил Борзый. Отойти мы успели метров на 500, как новый член банды не выдержал. За компанию, усмехнулся я. Или, что, думал, в таверне отсидишься? Нет, дорогой мой друг, волка ноги кормит, запомни это. От мертвого от меня пользы немного будет, скривился он. Ты думаешь, я тебя сливать повел, что ли? Сильно удивился в ответ, и судя по заминке, именно так он и думал. Ну и дурак, считай это оценкой тебя, экзаменом на профпригодность, если хочешь. Посмотрю, как себя покажешь, и уже после буду думать, куда тебя засунуть и чем озадачить. Дела у нас невеселые, так что из каждого человека мне нужно выжать максимум полезного, иначе все это вообще не имеет смысла. Несколько минут после мы прошли в полной тишине. Я внимал звуки ночного города, пытаясь абстрагироваться от одних, чтобы сосредоточиться на других, а то этот шум забивал буквально все, не позволяя выцеплять нужное. Поэтому приходилось банально отмахиваться и снижать децибелы до минимума. «Я тебя понял», — прогрохотал Борзый, а я аж вздрогнул. «Тогда, можем заглянуть кое-куда, забрать снаряжение кое-какое». «Без проблем», — пожал плечами. «Веди». Ночной нижней ночью не спал вовсе. Изменилось наполнение, но и только. А еще добавился аромат крови и вседозволенности. Свободы, пожалуй. Смотря, как ты воспринимаешь на этот мир. И, наверное, не завали меня проблемами, тоже сейчас бы смаковал это чувство. Но нет. Хаем, а мне ведь нравится, не прозябать в какой таверне, вынашивая злобные планы мести, а именно двигаться вперед. Перемалывать проблемы, которые накидывает жизнь, и идти вперед. Да, именно так. Люди рядом, пока лишь десяток, но начало уже положено. Нам сюда, отвлек Борзый, небольшой заброшенный домик, всего лишь в 3 этажа, узкий, метров, наверное, 2 шириной, из десяток длинный. Одно окно на втором этаже и обшарпанные, местами пробитые насквозь стены. Находился он в переулке, где другие домики также имели вид не самый радужный, но те были жилыми и даже больше. Из одного раздавалось еле слышное звучание какого-то струнного инструмента. «Сам справишься», — кивнул в сторону дома. Борзый наградил меня взглядом, полным возмущения, но после лишь кивнул. «Бедняга, наверняка еще не может принять свое подчинение мне. Ситуация говорит одно, а глаза видят другое. И ведь тертый калач, этот Борзый, раз Седой сразу же высказался за его присоединение к нам. Эй, милая!» — раздался окрик со стороны. «Ты чего там одна стоишь? Стену подпираешь? Айда к нам, согреем!» И взрыв хохота оттуда же. Когда Борзый вернулся, то все уже закончилось. 6 подвыпивших мужиков лежали без сознания, в лужах крови. Нет, убитых не было, но сломанных костей хватило. Это, застыл он на мгновение, интересно. «Можем идти», забрал все, что хотел. «Что там?» Кивнул на его левую руку, где на безымянном пальце появилось кольцо, воняющие магией. Руна, пожал тот плечами. Огненное копье. Ага, заинтересовался я. На шее что-то из воздуха. Откуда? Нахмурился Борзый, застыв. Чую, усмехнулся в ответ. Как и побрякушку в левом кармане, и новый ножичек за поясом за спиной. Рубаху, кстати, на размер больше в следующий раз бери, чтоб бронь сквозь ткань не продавливалась. Мужик замер на несколько секунд, пристально смотря мне в глаза, но после не выдержал и кивнув, увел глаза. «Руны, лучшие из доступного здесь», — пояснил он. «Даже не маг способен на пару сюрпризов, но тут все зависит от качества самой руны. У меня двузарядники, но даже это для нашей дыры весомый козырь. На груди воздушная рубаха, заряд на полминуты непроницаемой защиты, в кармане разовая клякса, черная ослепляющая вспышка, нож за поясом с руной пробития, одна активация и 5 секунд любые доспехи, бумага. Под рубахой легкий армейский нагрудник типа оплот легкий, уже без рун, просто зачарован на прочность. Я утолили твое любопытство, вполне, фыркнул в ответ. Веди уже, глядишь, с такими побрякушками и не помрешь в первые секунды. Умеешь ты воодушевить, пробормотал, скривившись, Борзый. Изменения вокруг бросились в глаза сразу, как только их увидел. Район города под нашей бандой, херня, по сравнению с тем, что было здесь. У нас даже как-то просторно, что ли. А здесь, оказавшись на самом дне, в прямом смысле слова, когда над тобой десятки метров строений, перекрытия и улочек меж, мать его, этажами, ощущаешь себя мелкой песчинкой. Затхлый, гнилостный воздух, сырость и плесень по стенам. Даже днем сюда не попадает солнечный свет, чего уж говорить о ночи. Все испражнения и отходы жизнедеятельности по ржавым трубам стекают вниз, и соответственно, чем выше ты живешь, тем выше у тебя статус. Но даже так внизу хватало людей, болезненных, худых, бледных и с совершенно безумными, белесыми глазами. Гомон тут стоял дикий, как будто в самый разгар продаж очутился на базаре, меж спорщиками о стоимости. Освещение, ну, если это можно так назвать, коптили здесь местами факелы на стенах, вырывая окружение из вечной тьмы. Но вот запах жженого сала, причем гнилостный, перебивал полезность освещения напрочь. Хотя, если судить по местным, к этому мраку они уже привычны. И мрак в этом контексте не только про отсутствие света. Картин не любит сюда спускаться, пояснил Борзый. Да и никто, в общем-то, не любит. Я вот даже затрудняюсь сказать, что хуже, каты или дно. Я думал, это на нашей земле все плохо, медленно покачал головой. Но это, насколько могу судить, осторожно начал мой спутник, ты в наших краях совсем зеленый, есть такое, не стал отпираться. В общих чертах мне, конечно, местные реалии обрисовали, но копнуть глубже пока некогда. Земли Лика, да и сама его банда это так, предбанник Нижнего, пожевал губами Борзый. В какой-то мере ему повезло ухватить этот кусок и даже удержать. Ну, и банду кое-какую сколотить. Он, конечно, пытался прыгнуть выше головы и начать работать по-взрослому, и у него даже что-то начало получаться, но, видимо, кому-то это не понравилось, раз убрали. Слышал, ты к его смерти руку приложил, тебя в темную сыграли, или заинтересован был. Ты не подумай, что вопросы странные задаю, просто мне надо знать, чтобы впросак не попасть, и понять, с какой стороны играть. Не замешан, медленно покачал головой. Считай, для Лика неудачное стечение обстоятельств в виде меня нарисовалось. Будь иначе, и он бы даже выстоял. Вон оно как, задумчиво протянул Борзый, бросив на меня взгляд. И на что ты рассчитываешь? Прости уж, но сейчас вы, то есть уже мы, с голой жопой на рога лурга выпрем. Отмашка гостой картин нас с потрохами сожрет. Сейчас многое будет решать наш разговор с картином, пожал плечами. Не попади под руку вы, с грузом этим, продолжил бы ускоренно искать людей, и кое-какие наметки имелись. Теперь же все сильно иначе. Да уж, поправил Борзый воротник, будто тот его душил. Ты лучше скажи, насколько вообще возможно реальное вмешательство высших в дела наши? Ну, я о том, что зачистку глобальную устроить они могут. ПФФ, фыркнул мужик в ответ. Ни один реальный представитель, не то чтобы дома, да даже рода, сюда просто так не сунется. Тем более какие-то бойни устраивать. Это детишки их заглядывают, да, развлечения ради, но сунься, судя кто из больших дядь, медленное покачивание головой, вовек не отмоется. Ну, представь, старшеклассник в садик заявится и начнет свои правила устанавливать. Да его потом ни в одном нормальном обществе не примут. Так и здесь, понимаешь, У каждого дома здесь есть свои люди, да, но, скажем так, к самому дому отношения они не имеют никакого. И вот, коль информация просочится о том, что кто-то из верхних здесь игру свою ведет, снова покачивание головой, нет, не пойдет никто на такую репутационную потерю. Даже самый забитый дом на такое не пойдет. Репутация там, указательным пальцем вверх, все. Несколько минут переваривал информацию, пытаясь сопоставить известное мне. Получалось, откровенно говоря, не очень. Не сходится у меня что-то, выдал, наконец, я. Представим, что лик картину, как самая глубокая заноза в заднице. Он пойдет на все, лишь бы его изжить. Но сам очкует, ибо слово сила и все такое. И тут в его головке рождается мысль, привлечь к этому делу тех, для кого какой-то там несущий слово лишь незначительная проблемка на завтрак. Но как их заинтересовать? Для этого достаточно иметь своего человека в окружении лика, который высоко поднялся и имеет доступ к определенной информации, по типу наличия артефакта приличной ценности, дабы заинтересовать верхних. Но, даже так, тем палиться, ну никак нельзя. Так ведь? Так, все хотят загрести жар чужими руками и каким-то образом подмешивают к этому ушастых. Пускают информационную обманку и стравливают тех, кто пересечься не должен был, ну никак. Почти получилось. Почти. Лик мертв и вроде бы осталось совсем ничего, забрать артефакт и передать ребяткам сверху в качестве оплаты. Но нет, на месте лика оказываюсь я, и карательный отряд Картена превращается в мясцо, и вся эта суета доходит до, как его там, вечного, или слепого. В общем, ты понял, Картен, видимо, косячит уже не первый раз и ему пригрозили пальчиком. Причем этот пальчик был таким страшным, что вынудил послушаться. А тут еще и заказ на головы, который, по всей видимости, получен был только благодаря зачинающемуся, так сказать, сотрудничеству. А после, хоп, и артефакта нет, да и посланцы, воители металла узнали все, кому не лень. Неосторожно сказанное слово, может шантаж, и, как результат, ящик с башками ушел на сторону. Сколько там прошло времени? Ну, как ты их упер? Часов 6-8. Вот и расскажи мне, какой будет реакция так смачно пролетевших верхних и кого первого они пойдут окучивать, лишь бы замести следы. А воители металла инфа откуда? Только и спросил, сильно уже хмурый, борзый. От меня, веско бросил я, выслеживал суку одну, точнее ублюдка, что с дружками решил напоследок повеселиться у нас в таверне. Женщин убили, а до этого сам понимаешь, мотнул я головой. Сарта, Килна, Лика, совсем тихо спросил борзый. Сарта и Килна, ответил ему, хоть и не знал их почти, но светлого посмертия пожелаю. Надеюсь, сплюнул мужик, из ублюдков не выжил никто, не, покачал головой, а после коротко пересказал свои прошедшие сутки.